Педагогика. В который раз я лежал на матрасе, найденном год назад на улице, и разговаривал по телефону с дядей Джо. Сплетен накопилось предостаточно. «Так-так, Ефимова вас отвергла, и вы решили приударить за Джулией Робертс», — восхищался Бродский. «Такое может прийти только в голову большого оригинала. Мы по-разному смотрим на жизнь, Иосиф Александрович. Надо изменить систему координат, взять другую точку сборки. Все эти планки, градации, звания для недоумков. Может, для начала немного протрезветь? Вы и об этом наслышаны?» «Наслышан. Тут не надо быть ясновидящим. Не знаю, как с пьянством, но с тщеславием у вас точно какие-то проблемы. Такими поступками вы губите свою карьеру». «Это комплекс Есенина», — сказал я. «Провинциал, попавший в столицу и получивший известность, находится в зоне риска. Такие люди не понимают, что слава, по большому счету, ничего не дает, и спиваются. Будь то пролетарий или крестьянин, в них нет той накопленной веками генетической защиты, которой обладают высшие классы общества. Мой отец, академик Месяц, выходец из самых низов народа. Детство провел в нищете, ходил с братом в школу по очереди в одних ботинках. Дедушку репрессировали в 37-м. Бабку с тремя детьми выгнали из дома, родня приютить побоялась, так что первое, что отец помнит, это печка в землянке и корова, которая жила вместе с ними». Дядя Джо вздохнул, явно не ожидая услышать от меня такого откровения. «Бабушка вела записи, потом и отец. Старика Месяца я записывал на диктофон. Он хорошо играл на гармошке, пел народные песни, сочинял матерные куплеты. Я продолжаю его традицию. Насколько можно знать чужое прошлое? Если уметь чувствовать и иметь фантазию. У меня вроде есть способности, но что тут скажешь, если они вырывали прошлогоднюю мороженую картошку и делали кисель из крахмала. Весной собирали в поле колоски зерна, которые не проросли и лежали под снегом. Летом жрали всякую дикую зелень, медунки, черемшу, клубни саранок. Бабушка шила мальчикам брюки из мешочков из-под пороха, которые присылали американцы на химический завод. Синтетический шелк, ткань крепкая. А еще американцы слали испорченные парашюты. Однажды бабка сделала мне совершенно необыкновенное. Шила моей тетушке красивое платье из парашюта. Шила она прекрасно. Американцы, говорите? У меня тоже было военное детство, в Череповце. Тут Кузбасс, шахтерский поселок. Пьянки да драки. Отец больше всего хотел из этой дряни выбраться. В университет, как сын врага народа, не поступил, пошел в политех на режимный радиотехнический, но его оттуда турнули, хотя он и был круглым отличником. Смог перевестись на электроэнергетический, собрал бумаги, реабилитировал отца. Хотел, чтобы все было правильно. «Хм», — сказал дядя Джо, — «меня тоже гнала по жизни. Жажда реванша, месть, если хотите». «Кому?» «Бабам, которые не увидели во мне гения, коллегам, которые раздували хвост и воротили морду. У меня были серьезные счеты с Авдепией. Должен сказать, я им хорошо дал прикурить. Я не обидчивый, от литературной шпаны стараюсь держаться подальше». «Ну, какая-то мотивация у вас должна быть». «Я не узник совести, вместо дикого зверя в клетку не входил. Я много работал с правильными людьми. Мальчики из хороших семей изобретают себе трудное детство», — подытожил он. «Если вы будете так пить, ничего не добьетесь. Останетесь каким-нибудь Леонидом Губановым». Потом ехидно добавил: «Стихов по причине несчастной любви написали много?» «Да я вообще не пишу таких стихов. А как же самовыражение?» Мандельштам говорил, что оно злейший враг поэзии. «Ну, мало ли что он говорил. Когда пишешь от себя напрямую, пробивает лучше. Вообще не надо никого слушаться. Прислушиваться можно, а слушаться не надо». «Вы провели со мной воспитательную беседу?» — спросил я с иронией. «Да ну вас! Делайте, что хотите». И тут меня осенило. «Иосиф Александрович, вы не знаете, кто написал эти стихи?» Я прочитал «Дом отступал к реке, как Наутилус». «Если их написал ваш товарищ, приглашайте его сюда без тени сомнения», — заявил Бродский. Я объяснил ситуацию, опуская сюжет с Крюгером. «Тоже мне проблема», — сказал Бродский. «Езжайте к Кузьминскому. Вы знакомы с Кузьминским? Он знает весь андеграунд». «Господи, ну почему мне не пришла в голову эта идея раньше?» «С Кузьминским я был знаком, и, несмотря на мелкую ссору полгода назад, смело мог навострить к нему лыжи». «Дядя Джо, вы гений», — сказал я. «Без малейшей лести, говорю, гений».